у ворот тюрьмы, он появился в 8:00 утра. От охранника узнал, что вся Варшава искала его вчера, и какие-то важные киношишки все названивали начальнику, на что он пробурчал, что опоздал на поезд, и что Варшава подождет до следующего раза. В камере удивились его досрочному возвращению. Махинация, отбывавший срок за сбыт наркотиков, сидел с ним вот уже 2 года и каждый раз искал, к чему бы прицепиться. Теперь не замедлил напомнить ему, что возвращаются до срока из увольнительной по краткосрочному свиданию лишь те, кто хочет втереться в доверие к начальству. «Только тебе, французик, хоть ты своим французским поцелуем все начальственные жопы перележи, все равно придется сидеть от звонка до звонка». Ноль реакции. Провокация не удалась. Еще одна печаль для махинации, который не только никогда не получал увольнительных, но из-за постоянного нарушения режима вечно торчал в карцере. После той ночи Винсент заснул на нарах, как убитый. Днем, 3:00, в камеру неожиданно явился охранник и приказал идти вниз, на свидание. Он никого не ждал. Его сестра была у него 2 недели назад, а мама должна была приехать только в июле, на его день рождения. Первым делом он подумал, что это наверняка какой-нибудь посланец из Варшавы, присланный нетерпеливым и испуганным продюсером. Он тогда работал над фильмом, который собирались послать на фестиваль в Гдыне. Сильно опаздывали, а продюсеру очень был нужен хоть какой-нибудь фестивальный приз. Ведь это был не кто-то там не пойми кто, а сам шеф наблюдательного совета одного из важнейших телеканалов в Польше, человек, от которого зависят огромные потоки денег в польской кинематографии. Это его продюсерские фирмы, много фирм, а не какая-то одна, стоят за большинством фильмов, на которые народ ходит в кинотеатры. И именно этот человек, неизвестно откуда надыбал информацию о нем, а в рамках программы ресоциализации устроил к себе на работу и окружил заботой. Уже одно то, что сценарий написан человеком, сидящим за убийство, причем такое демонстративное, что Шекспир отдыхает, и совершенное руками человека, для которого язык кровавого Дантона родной язык, было лучшей рекламой и гарантировало хорошие кассовые сборы. Ему думалось, что киношник решил получить от него согласие на фильм по его биографии, а главное, по событиям сентября-октября 1991 года. Мог бы получиться хит. Инкассаторы не успевали бы отвозить выручку из кинотеатров. Польша была тогда, хоть и что называется, на переломе, но все равно на расстоянии световых лет от Европы. А тут, нате вам, двойное убийство в лучших традициях Дикого Запада. Повеяло неизведанной пока и такой манящей звездностью. А ко всему фон — прекрасный классический любовный треугольник, как у Толстого. С той лишь разницей, что все происходит в католической, что тоже не без значения, Польше. Муж убивает жену-изменницу, а ее любовника превращает в решето. Любовник — любимый народом бард, жена — молодая привлекательная актриса, а муж — французский режиссер и, к тому же, любящий Польшу интеллектуал. Ну и последние капли опиума на душу зрителя — любовник-вдовец, оплакивающий преждевременно из-за инсульта ушедшую из жизни жену. Остается еще многообещающая в плане развития сюжета тема. Осиротевшая 17-летняя дочка барда, опекунство над которой принимает приехавшая из Франции бабушка. Убийство происходит на парковке перед культовым польским театром. В центре культового польского города Кракова, известного даже хотя бы по названию американцам из тех, кто поумнее. Муж после убийства жены и ее любовника исчезает на 30 минут, чтобы потом появиться у шерифа и просить для себя высшую меру наказания. При этом муж понятия не имеет, что электрического стула в Польше нет, потому что страна довольно продвинутая в гуманитарном отношении, практически западноевропейская. Во всяком случае, в отношении смертной казни. Потом проходит не слишком длинный процесс за закрытыми дверями, за которыми принадлежащие к национальному пантеону популярные исполнители дают показания. Муж получает всего 15 лет, а польский народ жаждет крови, возмущается. Как это так? За 2 польских трупа француз получает всего 15? Так мало? Ну, хоть бы пожизненное, что ли, дали, если уж нельзя повесить. Мало кто в народе знает, что муж убил жену неумышленно, а ее любовника в состоянии аффекта. А поскольку породистой звездности в молодой свободной Польше еще тогда не было, то и СМИ по причине недоступности данных, а этика, или скорее отсутствие журналистского опыта, не позволяли пока давать высосанную из пальца информацию, перестают писать по этому делу. Дело затихает и высыхает. Народ после первого шока быстро забывает, иногда всплывет у него что-то в голове, когда по радио или по телевизору пустит одну из песен убитого любовника. Сценарий, казалось бы, достиг своей трагической мертвой точки. То-то и оно, что казалось бы, потому что муж в тюрьме становится своего рода звездой, и дальше уже можно смело продвигать сценарий в этом направлении. После 2 лет отсидки первый по поведению среди заключенных начинает заочно по переписке учиться во французском вузе. Даже начальник тюрьмы согласился и выделил одиночную камеру. А французский консул горячо поддержал и перед кем надо замолвил слово. Прекрасный сюжет для кино. Мрачная камера в краковской тюрьме на улице Монтелупи. Темная ночь, маленькая лампочка бросает свет на поверхность деревянного столика, на первом плане решетка, на заднем слегка размытый силуэт нашего героя, склонившегося над тетрадями. Из дальнего конца коридора доносится глухое эхо шагов охраны. Потом новый, для контраста с сумраком помещения кадр, залитое солнцем здание в Париже, лучше всего здание Сорбонны. Да, Париж самое то, потому что он именно в министерство направил письмо с просьбой принять его в высшее учебное заведение. Причем, если Париж да, то Сорбонна нет. Потому что та школа, с которой он переписывался и которая дала ему степень магистра, была провинциальной, находящейся далеко от столицы в небольшом Гренобле. Однако еще до того, как всплывет тема образования, надо как-то вплести благодатную в кинематографическом плане тему страдания матери. Растрогает всех, а многих даже до слез. Мать главного героя, все еще не отошедшая от краковского потрясения, теряет терпение уже после 4 лет. Она пишет президенту Польской Республики взволнованное послание с просьбой о помиловании ее сына. Аналогичное письмо она направляет супруге президента Франции Бернадетте Ширак. Как мать матери, рассчитывая на понимание ее материнской боли и на активное заступничество. После 4 лет отсидки, хотя в приговоре значилось 15. Письмо написано по-французски. Зритель видит его на столе президента уже по-польски. Фоном идет взволнованный, полный экспрессии женский голос, читающий письмо по-французски, на языке, который непонятно по какой причине, кажется полякам исключительно изысканным. На первом плане исписанный белый лист бумаги на благородной дубовой столешнице. Холеные руки президента тянутся к листку, а фоном все тот же женский голос, читающий по-французски польские слова. «Страдания! Умоляю! Вслушайтесь в мою боль!» И сразу крупным планом Винсент в камере на улице Монтелупи. Он тоже держит белый листок и тоже польские слова, написанные от руки, несоразмерный с содеянным, немилосердный приговор. В сущности, я полагаю, что то, что делает моя мать, неуместно. Я понимаю нетерпение моих родных, но я очень прошу, чтобы их просьба о моем помиловании была оставлена без удовлетворения. Как у Иова многострадального, непоколебимо убежденного в правильности своего наказания и обрекшего себя на связанные с ним страдания. Прекрасный акт искупления. А то, что герой не верит в Бога, не играет существенной роли, и ради коммерческого успеха фильма в религиозной Польше это незначительное обстоятельство вообще можно не упоминать. Потом Отдельной темой можно провести его активное участие в ресоциализации отверженных обществом. Герой, получив от Франции степень магистра, теперь обучает иностранным языкам польских уголовников в рамках широко понимаемой ресоциализации. Причем двум языкам, на выбор, английский или французский. А можно и оба сразу, было бы желание. Сплошь покрытые татуировками бандиты со шрамами на руках и лицах хором повторяют фразы «в past perfect tense» и старательно все записывают в свои тетради. Прекрасная, исполненная глубоким символизмом сцена, когда Максик, бандитик, линза, эвакуатор, махинация, а с ними и Антек, остро стеклышко, сидят тихо, с какой-то нездешней сосредоточенностью во взгляде, плечом к плечу с охраной, в не меньшей мере сосредоточенной, рядовым Вальдеком, подхорунжим Марианом и старшим сержантом Витольдом, которым тоже захотелось приобщиться совершенно бесплатно к знаниям, которыми делится этот странный, образованный и ставший польской тюремной легендой француз, уже столько лет отрубивший за двойное убийство. Кошмарный жалкий кич. Нет, ни за что он не согласится, чтобы его жизнь свели к такой дешевке. Ни за какие сокровища, ни за какие деньги. Нет таких пыток, под которыми он согласился бы на это. No fucking way, как сказали бы хором, с хорошо поставленным произношением, осужденный бандитик вместе со стерегущим его охранником Витольдом, это который старший сержант. Но оказалось, что Винсент сильно ошибается, потому что продюсер, хоть на самом деле очень его ценил, никакого фильма по мотивам его жизни снимать не планировал. Более того, никогда в разговорах не затрагивал его прошлого. Единственное, что интересовало продюсера, это что-нибудь новенькое, оригинальное для него, его фирмы и его канала. А главное в этом новеньком было то, что наш герой придумывает все это в другом мире, презираемом большинством, но остающимся для этого большинства довольно таинственным в мире за решеткой. 2 года назад продюсер поддержал официальным письмом его прошение к Квасневскому, президенту Польши, о помиловании. 2 ходатайствовал за него перед начальником тюрьмы, был с просьбами у министра юстиции, появлялся с прошениями по его делу в Генеральной прокуратуре. Короче, Винсент все это знал и испытывал по отношению к своему продюсеру огромную благодарность. Он думал, что во время свидания сумеет объясниться и оправдаться за свое вчерашнее отсутствие, и все как-нибудь устаканится. Впервые за многие годы с ним произошло нечто настолько важное, что он абсолютно все забыл, потерял счет времени. Ни о чем другом не помнил, чего до сих пор с ним не случалось. Он знает, что следовало позвонить, дать о себе знать, отменить встречу. Он обещает наверстать упущенное. Он успеет с проектом на фестиваль. Он убежден в этом. В комнате для свиданий, соседствующей с кабинетом начальника, его ждала Агнешка. На маленьком деревянном столике, поставленном точно посередине небольшой комнаты без окон, лежали книги, рядом стопка белых листов бумаги. Он окаменел на пороге. Шедший за ним охранник бесцеремонно толкнул его в спину, а сам направился к деревянному стулу, стоявшему в глубине комнаты. Снял фуражку, расстегнул мундир, расположился удобно на скрипучем стуле и принялся грызть ногти. Постепенно, неуверенно, шаг за шагом, арестант подошел к столику, за которым сидела она, положив подбородок на сцепленные в замок руки. Он помнит, что она смотрела ему в глаза и улыбалась. «Здравствуйте», — сказала она спокойно. «Я принесла вам обещанные книги. Взяла лишь некоторые, думаю, самые интересные. В основном философского толка, но не слишком академические. Это чтобы не отпугнуть вас от чтения. Предлагаю начать вот с этой. Там философии поменьше. Можно сказать, моя любимая книга одного профессора из Гданьска. Там, пожалуй, больше психологии, истории искусства и литературы, чем философии. Написано увлекательно, хотя книга чисто научная, о самоубийстве в мире искусства. Там самоубийство – обычное дело. Наверное, это вам будет интересно, потому что в каком-то смысле близко. Он не глядел на нее. Сидел как парализованный, не в состоянии пошевелиться. Тот факт, что она ни о чем не спрашивает, и спокойным голосом, практически лишенным эмоций, рассказывает о вещах, не имеющих для него в данный момент никакого значения, казался ему абсурдным, совершенно непонятным, странным. «А вы что же, так и будете сидеть тут с нами, как какая-то приживалка?» — громко спросила она охранника. Не переставая грызть ногти, охранник ехидно заметил. «А документики наши, ясновельможная пани профессор, не читала? Только что подписали, а что подписали, сами не знаем. Так вот, там черным по белому написано, что посещение проходит под надзором. Вот я его и осуществляю. А если вам тайна нужна, так это ксензу на исповедь. Так что адресочек перепутали. Костел через две улицы». И захихикал, довольный своим остроумием. Она пропустила мимо ушей язвительность охранника, не обращая на него впоследствии ни малейшего внимания. Отложила книги, собрала в аккуратную стопку бумаги и, кладя их на столики перед собой, сказала: «Я второй раз приношу эти книги сюда. Сначала я была здесь утром. Пришла, увидела и подумала, что это вы так пошутили с адресом. Или что есть, может, еще одна улица Монтелупи в Кракове. Но ведь такое невозможно, чтобы этих итальянцев увековечили аж двумя улицами. На улице Монтелупи есть здание тюрьмы, университетские корпуса и только один дом, в котором могли бы жить нормальные, в смысле обычные люди. И все, больше ничего нет. Я для очистки совести постучалась в ворота тюрьмы. Какой-то пожилой дядечка из охраны ничуть не удивился, когда взял листок с адресом, который вы мне вчера дали. Надел очки, прочел и сказал, что все верно, и адрес, и что ваша фамилия ему известна, потому что вы у них тут уже долго, и что если я хочу поговорить с вами, то должна обратиться к начальству с просьбой в письменном виде». Я тогда спросила его, что значит «тут уже долго». На что он, смеясь, ответил, что это значит «сидит уже долго, осужденный он». Подробностей никаких, за что, почему, сколько, он мне не сообщал. Наверное, еще и потому, что мое лицо выражало полнейшее недоумение, абсолютное неверие в только что услышанное. «Вы, наверное, очень смелый человек, если дали мне и правильный адрес, и имя свое. Я тогда решила обязательно узнать, что с вами произошло. С улицы Монтелупи я поехала в библиотеку Ягеллонского университета, в то огромное здание архива, что на пересечении улиц Мицкевича и Алеандры. В нем собраны буквально все местные газеты за все годы. Пани Зося, которая работает там испокон веку, прекрасно знает меня, потому что, когда я писала диплом, мне часто приходилось там бывать, часами листать старые газеты, искать информацию о самоубийцах и их мотивах. А ваша фамилия такая необычная. К тому же пожилой господин, что был тогда на воротах тюрьмы, сказал очень важную вещь, что вы там надолго. Я запомнила это надолго, и оно меня очень испугало. Я написала печатными буквами вашу фамилию на библиотечном требовании и спросила пани Зосю, которая, ни секунды не сомневаясь, сказала, что знает, о ком идет речь. Она знала вашу историю, которая много шума в свое время наделала не только в Кракове, но и во всей Польше. Лично я впервые услышал о ней. Наверное, потому что тогда была слишком молодой, газет не читала, все больше в своей молодежной компании, «Металлику» послушать или «Сартра» пообсуждать. Пане Зосе потребовалось лишь несколько минут, а потом она вернулась с тремя огромными фолиантами в обложках из толстого серо-черного картона. Я там нашла все, что краковская газета написала по этому делу. Вместе со статьями о вашем приговоре, с отрывками из писем читателей, возмущенных скандально мягким приговором. Некоторые из писем были насквозь пропитаны ненавистью и полны высосанных из пальца наветов. 15 лет тюрьмы за два трупа — это плевок в лицо правосудия», — написала одна читательница, скрывшаяся за инициалами. А один постоянный читатель, так он подписался, в пламенном, мечущем грома и молнии послании требовал для вас немедленной смертной казни через расстрел, вероятно, забыв о том, что в Польше с 92-го года нет смертной казни. Другие, до глубины души возмущенные мягким приговором, сетовали, что этим зазнавшимся лягушатникам кажется, что в Польше можно ходить с оружием по улицам и убивать кого захочется, и что при социализме ничего подобного не было. Были и такие, кто утверждал, что еврейская семейка этого француза, как пить дать, подкупила продажную судью, вынесшую этот скандальный приговор, не потрудившись даже проверить, что приговор выносил мужчина, а не женщина. И это при том, что в вашей фамилии абсолютно ничего еврейского нет. Но это для поляков обычное дело. Как чуть что не то, не по нраву, сразу клеят ярлык еврейский. Так было и при социализме, так же и сейчас. Вдруг она осеклась, постучала себя пальцем по голове и воскликнула: «Господи, вот уж действительно дура! Рассказываю вам про Польшу как какому-то японскому туристу, приехавшему в Польшу на уикенд нащелкать снимков и уехать. Вы же здесь уже больше 20 лет. Простите». Быстро перебрала листочки, лежащие перед нею на столе, поглядывая краем глаза на сидящего в углу охранника. Пани Зося принесла подшивки газет, из которых я узнала, за что вас приговорили и почему надолго. Я хотела сделать копии некоторых материалов, но в этом архиве, представьте себе, нет ксерокса. Абсурд! А кроме того, на каждом шагу таблички: вынос материалов из читального зала категорически запрещен. Видя мое отчаяние, пани Зося позвонила пану Патрику, который с бейджиком сотрудника совершенно официально вынес материалы с отмеченными мною страницами, снял копии, вернулся с подшивками и со стопками копий, а я незаметно сунула ему в карман 20 злотых и пошла лобызаться с паней Зосей. Я непременно хотела еще раз прочитать это. Уже не в стенах библиотеки, а где-нибудь наедине, там, где можно затянуться сигаретой. Важные вещи я всегда читаю под сигарету. А ваша история была для меня важной. Она перестала быть всего лишь интересной, увлекательной или какой-то из ряда вон выходящей. Просто она стала важной. И с книгами, и с кипой, и ксерокопией пошла в парк Йордана. Это недалеко от библиотеки. Парк Йордана – краковский городской парк имени Генрика Йордана, польского общественного деятеля, ученого-медика. Села там на свободную лавочку, подальше от шумной игровой площадки. Читала и курила. Курила и читала. Потом, слегка одуревшая, откуривая от своих мыслей о вашей истории, пошла прогуляться по парку. Я вспомнила, как вы мне вчера сказали: «Моя жена умерла». И вот сегодня я узнаю, как она умерла. Выходит, что не соврали. Более того, я абсолютно уверена, что вы мне вообще нисколечко ни в чем не соврали. В противном случае не написали бы вы мне свой адрес. А то, что ваша жена больше не жива с того октябрьского вечера, это правда. Я все думала, как же глубоко и вместе с тем неоднозначно слово «правда». А еще я подумала, что я сама ответила бы через 10 с лишним лет, если бы меня спросили о моем муже, которого я, допустим, нечаянно, неумышленно убила. Особенно, если нет ни времени, ни желания вдаваться в подробности. Ответила бы точно так же, как и вы, или вообще промолчала. Или рассказала бы правду в расширенной версии. Все в зависимости от того, насколько мне будет близок собеседник. Когда меня про мужа спрашивают совсем чужие, то я иногда тоже так отвечаю: «Умер». И это не ложь, потому что для меня он умер. В смысле, перестал существовать в моей жизни. Я как сейчас помню тот день, когда решила, что он для меня больше не существует. И знаете что? Такая позиция меня выручает, потому что смерть необратима. Ты перестаешь ждать возвращения того, кто умер. Ты больше его не ждешь и объявляешь свой траур, подпускаешь к себе боль, отбрасываешь надежды, постепенно, но регулярно выплачиваешь взятый кредит. Скорбью платишь за свою любовь. Время скорби невозможно сократить, у всех оно разное, но одно верно. Когда-нибудь и оно кончается. Так у всех. И здесь без разницы, ванну слез ты выплакала или не можешь выдавить из себя ни единой слезинки. Я своего мужа не убивала. Я его просто умертвила. Хотя желание убить его посещало меня много раз. И вовсе не за то, что он изменяет мне. В том, что ты лишаешься исключительности доступа к тайне тела человека, которому ты доверила тайну своего тела, лишь маленький и не имеющий существенного значения кусочек всей утраты. То, что какая-то выдра, имя которой он забывает уже час спустя после их расставания, по пьяни отымела в туалете моего мужа, или он ее тоже по пьяни, в этом случае не имеет значения. Это просто незаметная и невесомая пыль, которую не стоит даже стряхивать, потому что и времени жаль, и дыхалки. Самый важный и большой кусок утраты другого человека ты ощущаешь только тогда, когда кто-то разрывает под тобой фундамент. Входит без разрешения к тебе на стройку, закладывает тонну тротиловых шашек в подвале, поджигает фитиль и смывается. Ты с кем-то строишь ваше здание, которое должно было простоять до скончания веков. Для тебя, для него, для ваших детей. Между вами возникает что-то вроде священного союза двух архитекторов, которые любят друг друга. Все у вас вроде нормально, а тут какой-то террорист или террористка взрывают то, что вы так старательно возводили. Ты думал, что строил неприступную крепость, но оказалось, что ты, как наивный ребенок, строил замок из песка на краю морского пляжа. Накатывает волна, и от замка ничего не остается. Но ты продолжаешь любить свою партнершу-архитектора больше жизни и доверяешь ей больше, чем себе, и тебе никогда не пришло бы в голову, что она вступила в заговор с террористом. Никогда! Ересь невозможна! Она — мой ангел! Но однажды, случайно или не случайно, потому что ей так захотелось, ты сталкиваешься с террористом под ручку с твоей любимой на территории вашей святыни. И тут начинаются твои муки. Всю вину ты перекладываешь, естественно, на террориста. Сманил ее, заморочил голову, околдовал, обесчестил. А тебя запятнал, унизил, уничтожил, опозорил. Как же все это мне хорошо знакомо. Как же мне хотелось убить эту террористку, выпустить ей кишки, оставить подыхать в луже крови, продырявить, расчленить, оплевать и с высоко поднятой головой уйти с места свершения праведного суда. Для большинства таких архитекторов, которым изменили, в том числе и для меня, было остается только фрейдовский фантазмат — убивать своих террористов в своих снах, под питьем или под наркотическим опьянением, чаще всего колотясь головой о холодильник до первой капли крови на белой стенке. Меня выворачивало наизнанку от рвоты. Я билась о край белой ванны. А вот вам удалось оторваться на целую галактику. Веря своей интуиции, могу предположить, что сначала вы должны были, как каждый нормальный в этой ситуации человек, долго стучать головой о что-то твердое, чтобы в определенный момент почувствовать, что вы больше не в состоянии переносить это. Вы могли сойти с ума, могли вскрыть себе вены, утопиться, вставить дуло пистолета себе в рот и нажать на спусковой крючок, забрызгав своим мозгом стену вашей спальни. Все это вы могли. Но вы могли еще и ликвидировать террориста. И этот последний вариант был выбран вами. Поэтому-то вы и поехали на ту самую парковку в Кракове. Она замолчала. Он увидел, как ее трясет. Она судорожно смяла листки бумаги, нервно кусая губы. Стала перекладывать книги, потом что-то искать в сумке, чтобы потом вновь приняться за перекладывание книг. Любой ценой она хотела скрыть неунимаемую дрожь тела. Не получилось. Она расплакалась. «Можно закурить?» — спросила она охранника. Охранник, до сих пор сидевший каменным гостем, вперев в нее взгляд и сцепив пальцы в замок, вдруг встал, быстро застегнул пуговицы кителя, подошел к столику и тихо сказал: «Вообще-то здесь запрещено. Но вам, так уж и быть, сделаю исключение. Подождите, пепельницу принесу». И вышел из комнаты свиданий. Они сидели молча и смотрели друг на друга. Только сейчас он понял, что за все время не произнес ни единого слова. Протянул руку, прижал свою ладонь к ее горячей щеке. Она нежно провела подушечками пальцев по его кисти, и их ладони сплелись в крепком замке. Вернулся охранник, принес пепельницу, она затушила сигарету и вышла. И больше никогда не появлялась в комнате для свиданий в краковской тюрьме, что на улице Монтелупи, и ни в какой другой тюрьме тоже. Она не хотела, чтобы кто-то следил за ними и подслушивал. Как бы ни скучали они друг по другу, но теперь они стали встречаться только во время его увольнительных. Она приходила к воротам тюрьмы и всматривалась в окна камер, нет ли где привязанной к решетке ленточки. Иногда ей удавалось издалека заметить ленточку, настолько издалека, что цвета не различишь. Но она точно знала, что ленточка зеленая.